денежные вознаграждения. Доносительство, пишет Лозинский, нередко принимало эпидемический и совершенно сумасшедший характер, в особенности при наличии страха у доносителя, что он сам на подозрении у ревнителей религиозной чистоты. Так некто Труа Эшель накануне своего ареста в 1576 году донес, что он может выдать 300 тысяч ведьм и колдунов. Инквизиторы при всем своем желании не могли такое большое количество людей изничтожить. Но все же 3000 человек по доносам Труа Эшеля было арестовано и понесло суровое наказание. Во второй половине XIV века, как об этом можно судить по появившимся тогда демонологическим трактатам, церковники уже обладали весьма стройной концепцией наличия еретической секты колдунов и ведьм, созданной с Божьего попущения сатаной на погибель христианам. Сатана вербует себе сторонников сам или через своих агентов. Агент-соблазнитель выискивает себе жертву, которая обещает сладкую жизнь, и приглашает принять участие в тайном сборище шабаше, где можно встретить могучих людей и удовлетворить всласть самые низменные прихоти. Добившись согласия, вербовщик дает соблазненному магическую палку от помела и волшебную мазь, приготовленную из печени некрещенных детей, завернутую в тряпку, и обещает сам или с приятелем, дьяволом, зайти за ним, чтобы отправиться на шабаш. Этот приятель становится личным наставником вступившего в преступную колдовскую секту еретика. Затем наступает день, или вернее ночь, когда вербовщик с приятелем являются к неофиту, намазывают палки мазью, садятся на них верхом и вылетают через окно или печную трубу в поднебесную высь. Через окно еще можно вообразить, но как этой тройке вылезть через трубу? Инквизиторы и авторы таких нелепых измышлений давали ответ и на этот вопрос. Приятель в мгновение ока раздвигает и снова сдвигает кирпичи в трубе. Развращенная и больная фантазия церковных авторов, благочестивых католиков, писавших обо всем этом, рисовала детальную картину шабаша ведьм. Здесь неофит или неофитка перед сатаной, волосатым чудищем, с козлиными копытами, крыльями летучей мыши и длинным хвостом, отрекаются от Бога, Христа, всех святых, и клянутся ходить в церковь и исполнять христианские таинства только для виду, а в тайне осквернять их. Тут же они топчут крест и гостью, приносят сатане верноподданническую присягу, неофит целует сатану взад, чем окончательно отдает свою душу лукавому. Взамен демон наделяет посвященного способностью совершать колдовские действия и исполнять какие-нибудь его заветные желания. На шабаше, утверждали церковники, все происходит по-иному, чем у людей. Дьяволу отвешивают низкие поклоны, повернувшись спиной. Ведьмы пляшут, повернувшись друг к другу спинами. В полночь совершается традиционное пиршество, на котором пожираются такие излюбленные ведьмами деликатесы, как жабы, печенки, сердца и мясо некрещенных детей. Следует оргия, во время которой ведьмы и черти предаются чудовищному блуду. Шабаш кончается черной обедней. Ее ведет сам дьявол, кощунственно издевающийся над христианской службой, плюющий на крест и топчущий его. Такого рода мирскими описаниями шабаша ведьм полна видовская литература средневековой церкви. Все это, да еще в более гнусных вариантах, преподносилось верующим людям церковью, чтобы запугать их и держать в повиновении. Жертвами обвинения в принадлежности к чертовой шайке были главным образом женщины, ведьмы. Инквизиторы Шпренгер и Ститорис в молоте ведьм утверждали: «Речь идет о ереси ведьм, а не колдунов. Последние не имеют особого значения». Почему именно ведьм, а не колдунов? Это соответствовало церковной традиции, рассматривавшей женщину как виновницу первородного греха. Шпренгер и Инститорис, в свою очередь, объясняли это тем, что женщины будто бы далеко превосходят мужчин в суеверии, мстительности, тщеславии, лживости, страстности и в ненасытной чувственности –